Там ликует алмаз и мечтает опал, и красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего, никому никогда не отдам я его. Я не пришел в восторг от этого стихотворения, а конец мне сковал его месяц луч золотой, я советовал вовсе отбросить. Но я все же напечатал его и даже с последней строфой. Я ведь был катастрофически влюблен и на все готов, чтобы угодить Ахматовой. Впрочем, она тогда была еще Анна Горенко. Ахматовой она стала позже уже моей женой. Ахматова — фамилия ее бабушки-татарки. Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки. Мне тогда еще и в голову не приходило, что она талантлива, ведь все барышни играют на рояле и пишут стихи. Я был без памяти влюблен в нее. Как-то, когда я приехал к ней в Севастополь, она была больна свинкой, и она показалась мне с уродливо распухшей шеей еще очаровательнее, чем всегда. Она, по-моему, была похожа на Афину Палладу, а когда я сказал ей об этом, она решила, что я издеваюсь над ней, назвала меня глупым, злым и бессердечным и прогнала. Я ушел, но весь вечер простоял под ее окном, ожидая, что она позовет меня. А утром уехал, так и не увидев ее снова. Как она меня мучила! В другой мой приезд она после очень нежного свидания со мной вдруг заявила: «Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним». Я отлично знал, что негра нет, и даже цирка в Севастополе нет. Но я все же по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния. «Когда вышла ее первая книга? Вечер?» — спрашиваю я. «В 1912 году в издательстве «Цеха поэтов» мы ее составляли вместе. Тогда я уже понял, что она настоящий поэт. Я понял свою ошибку и горько раскаивался, но зла я ей своим неверием не принес. Она почти молниеносно прославилась, и как я радовался ее успехам. Я никогда не видела «Вечер» и нигде не могла, как ни старалась, его найти. Ну еще бы! Ведь всего 300 экземпляров было отпечатано, и они в тот же год разошлись до последнего. «Вечер» теперь библиографическая редкость, объясняет он. «А у вас сохранился «Вечер»?» Он кивает. «Конечно, с надписью. Я его храню, как зеницу ока, никому даже в руки его не даю». Разговор этот происходил во время одного из наших совместных возвращений из Дома искусств. Когда я на следующий день пришла к нему, он, не дожидаясь моей просьбы, протянул мне тоненькую книжку в голубой обложке. Я растерялась и не сразу решилась взять ее. «Ведь вы сказали, что никому «Вечер» в руки не даете». Он улыбнулся. «Берите, вы можете. Ведь вы так благоговейно относитесь к поэзии». Но я все же не решаюсь взять «Вечер». На титульном листе наверху, у самого края, мелким, еще не установившимся почерком надпись «Коли, потому что я люблю тебя, Господи». Он качает головой. «Нет, это она только так, в шутку написала». «Неужели только в шутку? Разве она не любила вас? Ведь столько ее чудных стихов!» Он нетерпеливо перебивает меня. «Стихи одно, а жизнь другое. Если она и любила меня, то очень скоро разлюбила. Мы абсолютно не подходили друг другу. Абсолютно!» — повторяет он, будто стараясь убедить не столько меня, как себя в том, что они не подходили друг другу.